Особо опасная панда или против фантастики. Вчера истинный учитель истины, то есть я, возвратившись из заслуженного отпуска, проведенного в евроазиатском турне по единомышленникам и внукам, застал дела в полном порядке. Профессор Иньязов записывал в подвале альбом, секретарь Н. Кудрявцев боролся с очередным изводом Линукса, а помощница секретаря Зайцева протянула мне папку с накопившимися коммерческими предложениями. Бегло просматривая их, я успел выпить две чашки кофе и съесть плитку белого шоколаду, прежде чем натолкнулся на одно, заставившее меня всерьез задуматься. Речь в нем шла о написании сценария для фантастического фильма по предложенному либретто. В качестве целевой аудитории указывалась в письме «избрана офисная аудитория 25-35 лет». Сюжет мне предлагался такой. Простой клерк, прозябающий в московском офисе на третьестепенной должности, узнает, что принадлежит к роду древних воинов справедливости. Он обладает нечеловеческими способностями, кои нужно просто пробудить. С помощью наставника, улыбчивого якутского шамана, он познает самого себя и побеждает злодейскую организацию, вершащую из-под тишка судьбы мира, а победив, вновь уходит в тень. Прочитав это, я вздохнул. На моем веку внеземные цивилизации, видимо, никогда не уймутся в своих попытках морально опустить человечество. В последние десятилетия их козырным оружием по дезориентации землян стало вколачивание в них неисправных геройских историй, заведомо не рекомендованных к воспроизведению. Профессор Иньязов назвал это синдромом особо опасной панды, или сокращенно ООП. ООП развился и успешно паразитирует на классическом сказочном сюжете об Иване-дураке, в силу своей доброты и отваги, взбирающегося по социальной лестнице до самой принцессы в башне. Однако между ООП и Иваном-дураком есть ряд различий, делающий их антиподами. Под тлетворным инопланетным влиянием сюжет вкралась повторяющаяся из книжки в книжку и из фильма в фильм неисправность, сделавшая историю о превращении последнего человека в первого историей о тайном хобби последнего человека. Эту мысль необходимо проиллюстрировать. Как я уже отмечал в эссе о вобабалах, только людям от природы богатым и знаменитым дозволено быть богатыми и знаменитыми супергероями. В случаях же с людьми обычными современная культура вдруг отказывается от саксесс-сюжета и не дарит их никаким повышением социального статуса. Чаще наоборот. Супергерой, начавший с офисного кьюбикла, становится разыскиваемым преступником или сидит в канализации, или с неимоверными усилиями скрывает свою вторую жизнь, трудясь днем в газете или адвокатском бюро для бедных. Его супергеройство не настоящее, ночное, сновидческое. Днем он обычный человек. Этими словами можно выразить главную мысль ООП сюжетов. Никакой принцессы не предусмотрено. Она уже застолблена летающими миллионерами или просто приличными людьми беловоротничковых профессий. Последнее замечательно выражено в художественном фильме «Хэнкок» о несчастливом летающем бомже. Месседж, адресуемый ООП произведениями, современнику безжалостен и очевиден. Награды не будет. Никакими ночными полетами за правдой свой социальный статус не изменить. Никакая личная доброта не сделает Иванушку дурака процветающим Иван Иванычем. И вообще супергеройство – это настолько катастрофическая участь, что герои впрягаются в него, как правило, только в результате несчастных случаев. В итоге зритель, ассоциирующий себя с героем неисправного ООП-мифа, начинает считать себя особо опасной пандой, толстоватым, смешным, непочтенным созданием, в котором зато дремлет могучая сила. Если татуированная красавица и мудрый монголоид сами спикируют на него с небоскреба, чтобы обучить эта сила пробудиться. И лишь тогда ООП предстоит решить, нужны ли ему все эти проблемы. Пассаж со сваливающимися с неба наставниками, разумеется, чушь. Я обзвонил около сотни героев Советского Союза и России с вопросом, пикировал ли на них кто-нибудь. Все уверяют, что ничего подобного не было. Их единственной суперсилою и единственным наставником всегда были их собственная отвага и упорство, поднявшие их до полковничьих или генеральских погон. Таким образом, настало время сказать людям правду. Никакой гуру на вас с неба не свалится. Никаких суперсил вы в себе не таите, не считая своих собственных. А ваш мускулистый наставник, он же татуированная наставница, ежеутренне чистит зубы в вашем зеркале. Дерзайте!